в новостных передачах вот сначала идет всегда анонс, и после этого более подробное изложение материала. И после анонса дикторы всегда произносят одну и ту же фразу. На эти, теперь на эти и другие темы подробнее. Мне кажется, что это звучит, ну, не очень правильно. Надо сказать, ну, может быть, об этих и других темах, или там расскажем об этих и других темах. Ну, вот, вот этот вот падеж... Нет, простите, простите, вот тут мы с вами согласиться не можем. Потому что рассказать о теме, это значит рассказать о формулировке темы или рассказать о том, каким образом произошла эта тема на свет, но это не означает раскрыть тему. Есть устойчивое выражение «рассуждать на какую-то тему». Так вот, именно... Поговорить на тему тоже поговорить можно. На какую-то тему. Именно вот это и подразумевается в неполном предложении, которое произносит ведущий. Я не знаю, можно ли называть их диктором. Читает ли ведущий новостных программ «Готовый текст»? Нет, сейчас нет. Это не диктор, это все-таки ведущий. Да? Вот им, потому, собственно говоря, и возникает это неполное предложение. Если бы это был диктор, читающий заранее выверенный редактором текст, скорее всего, там было бы полное предложение, ни у кого не вызывающее никаких вопросов. Но, тем не менее, грамматической ошибки в этой фразе нет. Как это по-русски? А вот письмо, которое прислал Рубен Сергеевич Арутюнян из, да, из Петербурга. Два вопроса. У себя в почтовом ящике, пишет Рубен Сергеевич, я обнаружил рекламную литературу, где одной и той же аббревиатуры МО, МО, сокращают два разных слова. Ну, не слово, точнее, словосочетание. Муниципальное образование и муниципальный округ. Действительно, вот читаю. Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ, академическое, ежегодное информационно-справочное издание для жителей МО-МО академическое. Ужас какой! Я должен сказать, что на детских площадках Московского района я обнаруживаю точно то же самое. МО-МО и дальше название вот этого самого муниципального образования. Рубен Сергеевич пишет. В ответ на мое замечание по телефону, что одной и той же аббревиатурой нельзя сокращать два разных словосочетания, работники муниципалитета сказали, что можно. Кто же прав? Спрашивает Рубен Сергеевич. Рубен Сергеевич, к вашей чести должен сказать, что правы, конечно, вы. А вот откуда работники муниципалитета взяли, что так поступать можно, это вот мне неведомо. Я вообще не понимаю, как вот они сами не видят, что выглядит вот это МО-МО академическое просто комически. Да. И... А если читать это вслух, то получается еще смешнее. Еще смешнее, потому что МО-МО очень легко на переделать МО-МО, в МУ-МУ мими. И тому подобное. Кроме того, в принципе писать МО-МО академическое неграмотно, потому что название академическое носит только одно из этих образований. Либо муниципальный округ академический, либо муниципальное образование академическое. Кое, откуда здесь женский род? Если академическое средний род, то тогда муниципальное образование. Но это тогда должно быть написано МО академическое, МО и дальше название муниципального округа. Тогда уж так пишите. А МОМО академическое – это просто чепуха, которая совершенно неприемлема. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.